«А я видел», — сказал мальчик, глядя в землю. «Я видел, как этого профессора кокнули. Я же всегда возле раскопок ошиваюсь». «Погоди», — попыталась остановить мальчика Кора. Но тот припустил к городу. За ним струились золотые перья из хвоста убийцы. «Ну вот», — рассуждала Кора, шагая по центральной улице городка и автоматически раскланиваясь с прохожими. «Ну вот мы и завершили дело. Оказалось, что это не преступление ради корысти, а преступление ради любви. И чего мы добились? Мы добились того, что отныне в мире на трех сирот стало больше. Ведь совсем не обязательно новая обитательница тела их мамы, если такая найдется, а тело не разберут на детали, будет с ними так же нежна и заботлива, как совсем чужая земная женщина Кора Орват». Первые снежинки кружились в воздухе. Еще неделя, вторая, и снег пойдет пеленой и затянет раскопки, город и всю планету. То-то будет нелегко комиссии из Ксеро. Кору начала грызть тревога. Ей стало страшно за детей. Бывает же материнское, ничем не обоснованное предчувствие. Нет, больше она здесь быть не могла. Она побежала по улице, размахивая крыльями. Навстречу ей мчался Орсеки. Орсеки тащил колоссальных размеров узел из нескольких простыней. За Орсеки неслись, обгоняя друг дружку, местный врач и 6 или 7 медицинских сестер. «Стой!» — закричала Кора. «Это мои дети!» — завопил в ответ совершенно рехнувшийся археолог. Кора уже знала, что сейчас произойдет. Куры учатся летать. Разбегаясь все более, Орсеки начал бить крыльями по воздуху. Оторвался от земли и даже смог набрать некоторую высоту. Ни одного вертолета рядом не было. Коре пришлось самой стать истребителем-перехватчиком. Она поднялась в воздух и вскоре настигла Орсеки, который держал курс к горам. «Ты что делаешь?» — спросила она на лету. «Тебя не касается», — ответил он. Говорить Орсеке было трудно, потому что он держал тюк в клюве. «А что ты тащишь?» — спросила Кора. «Тебя не касается». «Если это дети, то ты подвергаешь их страшному риску». «Меня все предали», — сообщил Орсеки. «И что ты намереваешься делать?» Тюк затрепетал в клюве, норовя вырваться. Никаких сомнений не оставалось. Преступник похитил своих детей и готов их погубить, только не отдать в чужие руки. «Я их сам воспитаю», — невнятно ответил Орсеки. «На морозе? В горах?» Орсеки выбился из сил. Он судорожно колотил крыльями по воздуху, но они уже не хотели его держать. С каждым метром он терял высоту. Кора летела рядом, стараясь придержать клювом тюк. Она боялась, что тюк выпадет, и дети разобьются о камни внизу. Но каким-то отчаянным усилием Орсеки удержал тюк, и они вместе опустились в лощину между скал, не очень далеко от города, но невидимые оттуда. Орсеки упал на спину и хватал воздух широко раскрытым клювом. Из его горла вырывался хрип. Кора сразу же развязала тюк, и перепуганные цыплята забились под ее бок, спасаясь от холода и страха. Как жаль, что птицы не выкармливают детей грудью», — пожалела Кора. «Я бы сейчас покормила и успокоила их». «Все это глупо», — сказала Кора. «Ты только погубил бы детей». «Но я не могу так больше жить! Я не могу!» «Не надо было убивать профессора Гальени!» — сердито сказала Кора. Орсеки приподнял голову. Он смотрел на Кору отчаянным взглядом. «Клянусь тебе здоровьем наших детей!» — воскликнул он. «Клянусь всем святым! Я не убивал профессора!» «Ах, оставь!» — сказала Кора. «Завтра ты скажешь, что не уносил на верную гибель своих цыплят». «Я не хочу жить!» «Теперь это самое легкое!» «Ты мне не веришь или не хочешь верить?» «Ты единственный, кто хотел убить профессора. Ведь ты хотел?» «Хотел». «И единственный, кто имел к тому возможность. Имел?» «Имел». «Но не убивал». «Может, ты даже знаешь, кто убил?» Последовала длинная, тягучая, зловещая пауза. «Ну, говори же! Мне надо нести детей обратно!» «Знаю», — сказал археолог и заплакал. Таким Кора его и оставила. Она загнала детей в тюк и с невероятным трудом донесла его до города. На окраине она не выдержала и буквально рухнула у крайнего дома. Ее страшно беспокоило здоровье малышей. Как бы сиротинушки, кровинушки ее не схватили простуду. Цыплятки выползли из тюка. Они тоже настрадались и потому были непривычно тихи и малоподвижны. Вот Чук и Гек с золотыми и черными перьями, а вот пеструшка Мила. Как она их всех любит! Ради них она готова на все. Такова доля женщины. Ради любимых пойти на все. По улице несся Хосе Джуниор. «Тетя Кура!» — закричал он. «Что случилось? Все бегают, по телефонам звонят. Говорят, ваших детей украли, а то и вас убили». «Ничего, обойдусь». Цыплята при виде Хосе оживились и потянулись к нему. Они еще не видели таких маленьких людей, и Хосе им понравился. Они тоже понравились мальчику. «Во, никогда не думал, что цыплята такие бывают», — сказал он. Потом пригляделся к Чуку, который пытался склюнуть с его куртки яркий значок, и произнес: «Ну точно, ихний папаша!» «Ты и это знаешь?» — удивилась Кора. «Угу», — сказал парнишка и побежал по улице. Чук за ним. Они бежали по кругу, потом за ними побежал и Гек, только Мила осталась возле матери. Кора понимала, что Орсеки не лгал. Он не убивал профессора. Или ему кажется, что он не убивал профессора. Да, он в истерике, он почти лишился рассудка, но не от страха, а от обиды. «Стой!» — закричала Кора громко, так что мальчик и цыплята замерли. «Стой, Хосе! Ты же сказал мне, что видел, кто убил профессора». «Конечно, видел», — ответил мальчик. «Так чего же ты скрывал правду?» «А кто меня спрашивал? Сам я в куриные дела не лезу. И папаша мой меня учил. Если у соседей проблемы, Пускай они их и решают. У нас своих проблем хватает. Правда, тетя Кура? Так расскажи мне, как он его убил? Кто убил? Расскажи мне, как археолог Орсеки убил нашего профессора. А при чем тут Орсеки? Ну, он же убил профессора. Он в этом сознался. Сознался, сознался. А что ему оставалось делать? Мальчик подошел к Коре, обнимая за шею цыпленка. Цыпленок вырывался, но не сильно. «Не говори загадками!» — закричала Кора. В тот момент она уже поняла, кто убил профессора, кто имел и основание, и желание, и даже необходимость убить профессора. Но решение было столь необычно для Коры, как для инспектора интергалактической полиции, что она никак не могла к нему прийти. «Так вы же знаете», — сказал мальчик. «Потому и прошу тебя сказать, что знаю», — сказала Кора. «Мне нужно твое независимое мнение». «Ну, вы, тетенька, ее убили», — сказал мальчик. «Правильно», — согласилась Кора и бессильно опустилась на холодную землю. Кора привела в больницу малышей, включила электрокамин, накормила, напоила, уложила спать свой детский сад. Тем временем местный доктор с помощью шахтеров отыскал в горах замерзшего и обессилевшего Орсеки. Его тоже привели в палату, кормили, согревали, утешали. «Ты хоть расскажи, как все произошло?» — попросил Кору доктор. Эта ситуация многократно описана в художественной литературе, и обычно она заканчивается трагически. «Попроще можно?» — спросил врач. Но одна из медсестер, стоявшая в дверях, укоризненно произнесла. «Мурадик, не старайтесь показаться циником!» Гальене Папа понимала, что когда она снесет яйца, и из них вылупятся птенцы, ее тайна станет известной всему свету. Расцветка птенцов почти наверняка выдаст настоящего отца. В ином обществе она смогла бы найти выход, уехать, развестись. «У нас это невозможно!» — горько произнес Орсеки. Рождение детей ставило под угрозу судьбу, любимую работу, карьеру ее возлюбленного. «Это так!» — согласился Орсеки. «Как можно было его спасти?» «Неужели она на такое решилась?» — ахнула медсестра. «Да», — сказала Кора. Молодая женщина подстерегла на раскопках своего нелюбимого старого мужа и убила его. «Лучше бы это совершил я», — произнес Орсеки. Она не знала, что убийство наблюдал мальчик Хосе Джуниор, очень хитрый, себе на уме мальчик. «Да, я себе на уме», — признался Хосе, который сидел среди цыплят и потихонечку щипал из них пух для папиного магазина. «Я там ошивался, как всегда, думал, чем поживиться. Я такой, я деловой. И вижу, как та старая курица, которая над площадкой каждый день летала и сверху снимки делала, к обрыву идет. Молодая, это самая», — он показал на Кору, — «за ним топает. И как-то так топает, что я сразу за палатку спрятался. Смотрю, у нее нож в когтях!» Сзади подобралась, ножиком его по шее вжик, тот с катушек долой. «Мальчик, говори культурно», — попросил его местный врач. «А я культурно», — ответил мальчик без уважения к старшему. «У меня своя культура. Значит, профессор с катушек долой, а тетя Кура, простите, его жена, как упадет на его тело и как завопит: «Простите меня, зачем я это сделала?» А тут бежит вот этот. Мальчик показал на Урсеки. Бежит и кудахчет. «Что такое? Что такое?» «Вы ужасно выражаетесь», — сказал Урсеки. «Ладно уж». Мальчишка чувствовал, что находится в центре внимания, потому он был неуправляем. «Как умею, так и рассказываю. Значит, добежал этот самый до убитого куры и начал свою бабу успокаивать. Не тужи, говорит, никто не узнает, ну и так далее, как в детективном романе». «Она так казнила себя», — сказал Урсеки. «Я не мог ее успокоить. Я ее уговаривал, чтобы она берегла себя хотя бы ради наших детей. Но она боялась, что когда дети родятся, они все равно меня выдадут своей окраской. Нет, она готова была на все ради меня». «Тогда и последний акт драмы мне становится понятен», — сказала Кора. Гальяни Папа узнала, что приезжает инспектор, и поняла, что я могу распутать это дело и погубить... Нет, не ее, а Урсеки. «Да», — согласился археолог. «Она мне об этом говорила в последний день жизни, но я опять не уследил за ней». «Она отправилась на космодром», — продолжала Кора. «Она подложила бомбу в катку с пальмой. Она нажала на кнопку, когда я поравнялась с пальмой. Все получилось, как она и рассчитывала. Но нервное напряжение последних дней было таково, что у нее разорвались сосуды в мозгу. Она не могла более жить». «Она не хотела жить», — поправил Урсеки. «А так как никто не подозревал в покушении несчастную вдову, то не догадались обыскать ее сумку, где был спрятан миниатюрный передатчик. Если мы осмотрим сумку сейчас, то найдем это взрывное устройство». «Нет, не найдете», — сказал Урсеки. «Я его выкинул». И все замолчали. Ибо ужасно было преступление, но и ужасна судьба той, что его совершила. «Она так и не увидела своих детей», — произнесла наконец медсестра. «Мы с папашей возьмем их к себе в магазин. Вот реклама будет», — сказал Хосе. «Ни в коем случае», — ответила Кора. «Вы же их поджарите». Может, это была и шутка, а может быть, нет. Но все обиделись на Кору. Нельзя быть такой неделикатной в такой деликатный момент. «Я им дам лучшее образование», — сказал тогда Урсеки. «Я посвящу остаток своих дней заботе о детях». «Но вам будет нелегко на вашей планете», — сказал местный доктор. «Я не буду на нее возвращаться», — ответил Урсеки. «Мы будем жить в галактическом центре. Там можно затеряться». «Я помогу вам устроиться на первое время», — сказала Кора. «Не надо», — возразил Урсеки. «Вы слишком напоминаете мне мою несчастную любовь». «Не думайте, что я останусь в этой шкуре надолго», — ответила Кора. «В следующий раз вы увидите меня более адекватной». «А может быть, останетесь в этом теле?» — робко попросил Урсеки. «Мы с детьми вас будем любить». «И не надейся!» — — сказал циничный мальчик Хосе Джуниор. «Она себе такое тело подберет, что ни одной курице не снилось!» «Постараюсь», — коротко ответила Кора и погладила Чука по затылку. «Я убийца», — мысленно повторяла она и обернулась к зеркалу. В зеркале отразилась добрая куриная физиономия.